Глава 10. Я смотрел на стоящего передо мной высокого, стройного брюнета. «Я его знаю», — промелькнула в голове мысль. «Это тот редкий случай, когда портрет был похож на оригинал. Недосконально, упаси боже. Рисовать совсем похоже современным художникам, видимо, вера не позволяла. Или еще что-то такое же возвышенное. Вот когда придет век фотографии, рисовать портрет, отдаленно похожий на оригинал, станет не камильфо. А сейчас что париться-то?» Так вот, стоящий передо мной мужчина был похож на свой портрет. Видел я его в музее, посвященном развитию противопожарной безопасности. Правда, он недолго проработал на этом поприще, но успел сделать много чего хорошего, даже больше, чем на любом другом поприще. И зачем его в таком случае туда-сюда кидали? Повышать в званиях можно и на одном месте. Проводившая экскурсию девушка тогда с придыханием сказала, что он считался одним из красивейших мужчин Парижа, и что сам Дюма использовал его образ в своих романах. Но вот лично у меня сразу же возник вопрос, а какого лешего русский офицер делал в Париже, да еще перед самой войной с этим самым Парижем? Разведку на местности проводил? Как же меня уже сейчас задолбали эти двойные, а то и тройные стандарты. Вы, господа, или крестик бы сняли, или трусы надели. Вот ничего другого сказать просто не могу. А брюнет продолжал стоять передо мной, вытянувшись еще больше. При этом он начал заметно нервничать, но я не торопился начинать разговор. Наконец он не выдержал. «Ваше Величество, вы меня вызывали?» «Да, Иван Савич вызывал. Но, надо сказать, вы не слишком-то торопились на мой зов, потому что я приказал вас доставить к себе вчера», — медленно ответил я, продолжая его осматривать. «Или вы так увлеклись поисками графа Кутайсова в белье мадмуазель Шевалье, что совсем потерялись во времени?» — спросил я насмешливо. Ему хватило совести покраснеть. При этом он взглянул на меня, и в его взгляде отразилась целая буря чувств. Непонимание, возмущение, непокорность. Твою бы энергию, да в правильное русло. А Горголи, поймав мой насмешливый взгляд, отвел глаза и начал гипнотизировать взглядом сидящего в углу Макарова. Александр Семенович в это время делал вид, что увлеченно просматривает какие-то документы. «Я не совсем понимаю, Ваше Величество». «Иван Савич, вы, похоже, вообще мало что понимаете. Но это нормально. Нас с Александром Семеновичем сейчас интересует, что же вы все-таки нашли в доме очаровательной Луизы, кроме графа Кутайсова, естественно. Его искать не надо, он в своей комнате находится. И сам нашелся без вашего участия, надо сказать». Я махнул рукой. «Так вы нашли что-нибудь важное для нас?» «Да, письма. Среди них одно от самого Бонапарта», — ответил Горголи. «Я надеюсь, вы захватили эти письма с собой?» Я требовательно протянул руку. «Нет, как можно, Ваше Величество?» Он уставился на меня, я же только глаза закатил. «Значит, любовника искать под кроватью можно, а вот компрометирующие письма забрать — это увольте». «Александр Семенович, надеюсь, вы поняли, что нужно делать?» Макаров кивнул и поднялся со своего места. «Да, полагаю, мадемуазель Шевалье загостилась в России, пора бы и честь знать». И он, дождавшись моего кивка, вышел из комнаты, оставляя меня с Горголи наедине. «Расскажите мне о себе, Иван Савич», — приказал я ему, откидываясь на спинку стула, на котором сидел за столом. «Что?» — в его взгляде снова сквозило непонимание. «Расскажите мне о себе, я хочу кое-что понять». «На самом деле мне нужно было понять, как ты решился на участие в заговоре. Твоего имени пока что в первых пятидесятках, которые уже притащил мне Макаров, не было. Наверняка завтра появится. Вот только я глубоко сомневаюсь, что кто-то кроме первого десятка рассчитывал на деньги. Но, может быть, человек 15 максимум. И мне не слишком была понятна их мотивация». Он кашлянул и начал рассказывать. «Детство, юность, служба. Довольно неплохой карьерный рост, если разобраться. Сейчас он служил помощником военного коменданта Петербурга, небезызвестного Палина. Все, дальше можно не слушать. А Париж все-таки увидит красавца-мужчину только в одном случае, если я туда все же войду как победитель. Ну или же, если красавец-мужчина сбежит. Но тогда ему дома лучше не появляться. Так что Дюма придется искать другого прототипа для своего романа». «Очень хорошо», — я поморщился. «А сейчас я все-таки хочу поговорить о деле. Вас устраивает, как устроена и функционирует пожарная система в России?» «А почему вы спрашиваете это у меня, Ваше Величество?» Горголи пару раз моргнул. «Потому что мне кажется, что вы именно тот самый человек, который способен создать хорошую, а самое главное, быструю службу, справляющуюся с возложенными на нее обязанностями», — пафосно ответил я. «Поэтому я решил наградить вас, позволив создать целую службу». «За что наградить?» В который раз уже за этот час повторил Горголи и оттянул жесткий ворот мундира. У меня возникло ощущение, что у него внезапная нехватка воздуха образовалась. Но этого не может быть. Я перед самым его приходом как следует проветрил комнату. «За то, что помогли изобличить французскую шпионку». Я смотрел на него жестко. «Не знаю, правда, зачем вам понадобился граф Кутайсов. Возможно, когда-нибудь мне эта тайна станет известна. А пока, Иван Савич, я поручаю вам разработать и принести мне на утверждение проект новой пожарной службы. А чтобы было с чем сравнивать, наглядно, так сказать, то отдельно покажете то, что есть сейчас. Сроку на все даю неделю. Выполняйте». «Что?» Он оставился на меня так, что я невольно глянул вниз. «Нет, ширинка у меня не расстегнута, потому что нет здесь и сейчас ширинок. И это крайне неудобно. Вот что, нужно придумать и успеть запатентовать ширинку. Пусть пока на пуговицах. Ну и популяризировать пижаму. Она, наверное, известна уже. Среди молодежи пойдет на ура, а старики, пускай свой век в ночных сорочках, доживают с колпаками на головах. Я даже подивился своим мыслям, которые бродили в голове, пока Горголи врубался, чего же я от него хочу. Повторять я не собирался. Поди про заговор, ты все хорошо с первого раза понял. Конечно, твоя роль была пятым с краю, но из твоего рассказа мне стало очевидно, что своим положением ты обязан Павлу. Именно он тебя назначил помощником коменданта. Именно он присвоил то звание, которое ты сейчас имеешь. И вот ты его отблагодарил. Ваше Величество, я должен создать пожарную службу?» Наконец Горголи решил уточнить мой приказ. «Да. А что вам, Иван Савич, в моем распоряжении непонятно?» — спросил я сухо. «Города пока в большинстве своем хорошо хоть наполовину деревянные, а дерево очень хорошо горит, особенно если его поджечь как следует. Маслица плеснуть, например. Поэтому в каждом городе и довольно крупном селе должна быть создана специальная служба, которая будет тушить пожары. Колодцы должны быть выкопаны пожарные, инструмент опять же должен быть всегда под рукой. И всегда дежурный расчет пожарный. Что там еще? Не знаю, думайте. Через неделю поделитесь своими задумками». «Вы сказали, в каждом городе?» Выглядел Горголи не так, чтобы счастливым. «Но сам виноват, кто тебя заставлял императора менять. Теперь кушай, не обляпайся». «Да, в каждом», — я кивнул. «Россия на Петербурге и Москве не заканчивается, сами понимаете. Так что вам придется посетить каждый город лично. Вы же понимаете, Иван Савич, пока иных градоначальников не пнешь хорошенько, они и не почешутся. Вы только представьте себе, какая это великая польза для нашего несчастного, угнетенного народа». Я шагнул к нему, встал боком и протянул руку вперед. «Это ведь то, о чем мы все мечтали, облегчить долю народа, не так ли?» Я повернулся к нему. «Да», — промямлил Горголи, снова встретившись с моим насмешливым взглядом. «Я не знаю, о чем ты мечтал, может, и о Конституции, но вот о том, что на благо страны и народа поработать придется, ты точно не думал, когда за Кутайсовым гонялся, как особо приближенным к Павлу человеком. Ничего, ты будешь первым, но отнюдь не последним. Будете с сообщниками иногда на почтовых станциях встречаться. Можете даже меня материть в голос, мне плевать. Но работать я вас заставлю. А не смогу, то вы в списке сразу же подниметесь с 50-й строчки в первые два десятка. Среди тех господ пока только два человека, скорее всего, выживут. И то один, который под номером 17 идет, пока что под вопросом. Это для Саньки Костик, брат, а для меня он никто. Так что здесь возможны варианты. Не утихомириться, антипохмельные сеансы у шаманов были во все времена модные. Это не табакеркой височную кость ломать. Тоньше надо было действовать, господа заговорщики». Я продолжил пристально смотреть на Горголи. «Мне тебя не жалко, Ваня. Я просто вовремя вспомнил, на что ты способен и что ты сделал в той истории. Так что надо Лиске спасибо не забывать говорить. Это она меня по всяким музеям таскала, в то время, когда я не мог ей в этом отказать. Может, еще что всплывет, чтобы совсем уж наобум не тыркаться». «Я понял, Ваше Величество», — наконец промямлил он. «Это хорошо, что понял», — проговорил я, улыбаясь. «Идите, Иван Савич, выполняйте». «Мне вернут оружие?» — спросил он, бросая взгляд на дверь. «Мои орлы, чтобы не допустить неожиданностей, принялись всех разоружать, прежде чем ко мне пускать». «Разумеется, вы же не арестованы, Иван Савич». Я улыбался до того момента, пока он не вышел из комнаты. После этого улыбка медленно сползла с моего лица. На сегодня у меня назначены еще две встречи, и обе очень важные. На столе лежала перевернутая лицом вниз характеристика на Кутузова. Называл ее Макаров, правда, по-другому, когда вручал мне, но суть от этого не менялась. Я попросил Александра Семеновича составить эту записку, чтобы якобы сравнить ощущения. Вообще, как оказалось, в этом времени большинство дворян были помешаны не только на галлах, но и на эллинах, и метод Сократа пользовался всеобщим уважением. Так что никакого особого труда в получении сиюминутной информации у меня не было, хоть в этом повезло. Но вот характеристика на Кутузова стала для меня весьма неприятной неожиданностью, особенно его дела с Платоном Зубовым. «Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов по приказанию Вашего Величества прибыл», объявил Зимин, сунувшийся в кабинет, в который я превратил вторую малую гостиную в покоях Павла. «Пусть заходит». Я прижал характеристику к столу пальцем и посмотрел на дверь с почти детским любопытством. Кутузов вошел быстрой, я бы даже сказал, стремительной походкой, несмотря на то, что был уже не юношей и имел весьма солидные размеры. «Вы хотели меня видеть, Ваше Величество?» Из-за того, что правый глаз был закрыт черной повязкой, скрывающей травму, я никак не мог понять, что его взгляд выражает. «Да, Михаил Илларионович хотел». Я посмотрел на него оценивающе. «Какие у вас отношения с князем Зубовым?» «Слишком откровенно, Ваше Величество», — пробормотал прославленный полководец, заметно растерявшись. «Это ваш ответ?» Я продолжал придерживать пальцем характеристику. В ней было четко указано, что, несмотря на изрядную изворотливость, Кутузов предпочитал разговаривать прямо. «Нет», — Кутузов покачал головой. «Скажем так, Ваше Величество, я уважаю князя, но не присягал ему на верность». «Вы пользуетесь авторитетом в войсках, Михаил Илларионович?» Я слегка наклонил голову. «Мне нужно быть уверенным в их лояльности мне, а не князю Зубову или графу Палину». «Вы все еще очень откровенны, Ваше Величество», — осторожно заметил Кутузов. «Я очень устал за эти дни. Не могу придумать, как все то, что спросил, завуалировать. Так что, Михаил Илларионович, вы можете обеспечить мне лояльность войск?» «Мне нужно будет что-то им предложить, Ваше Величество. Если вы хотите такую лояльность, при которой войска князя Зубова на кол без высочайшего позволения посадят при любом упоминании мятежа, мне нужно что-то им предложить». «Вот сейчас откровенно вы, Михаил Илларионович». Я улыбнулся краешками губ. «Гвардия?» «Здесь сложнее». Теперь Кутузов отвечал четко и по существу. «Да, очень откровенно». Я усмехнулся. «Вы же знали о заговоре, Михаил Илларионович». «Об этом заговоре знали даже поварята, Ваше Величество», — хмыкнул Кутузов. «Павла Петровича предупреждали все, кто испытывал к нему малейшую симпатию, но он предпочитал верить Палину». Фамилию коменданта Кутузов чуть ли не выплюнул. «Надо же, какая у них любовь. И на этом можно неплохо сыграть». «Тогда вы знаете, кто из гвардейских офицеров замаран по самые гланды, а кто так мысленно поддерживал». В ответ Кутузов подумал, а затем кивнул. «Тем, кто не принимал активных действий, я могу обещать помилование. Но отработать все равно придется. А другим вы ничего обещать не будете, я правильно понимаю?» Кутузов смотрел единственным глазом мне в лицо. «Им я ничего не могу обещать, потому что не уверен в причинах, толкнувших на предательство». Наконец сказал я. «Предателей никто не любит, Михаил Илларионович». «Это точно». Он задумался, а потом продолжил. «Что я могу предложить войскам?» «Ограничение срока службы до 20 лет. Я объявлю это в своем манифесте на коронации», — твердо сказал я. «Кроме того, после похорон мы вместе с вами соберем комиссию не более чем из 5-6 человек и будем думать, как и что улучшить, потому что войн нам в ближайшее время никак не избежать. Это кроме того, что я планирую наделять отслуживших солдат наделами и давать кредиты на приемлемых условиях. В 40 лет мужчины в самом расцвете находятся. Они пожить успеют и внуков понянчить». «Земли, я так понимаю, в Сибири или на не так давно завоеванных территориях?» Кутузов потербил губу. «Вот видите, Михаил Илларионович, мы уже думаем одинаково». И я снова улыбнулся краешками губ. «Это приемлемый вариант», — он кивнул. «Как мне вести себя с князем Зубовым?» «Ух ты, как заговорил! Надо же! Все-таки для многих людей важна мотивация, а у Кутузова, похоже, хорошей мотивацией является создание непобедимой армии. Я так и знал, что большинство заговорщиков просто от безделья в заговоры подались. Заняться им нечем было. Вон как Горголи побледнел, когда объем работы прикинул. И ведь никто не скажет, что я его не наградил». «Наградил еще как. Целую службу организовать за 100... попросил. А Кутузова, похоже, и заставлять не придется». «Как обычно. Не нужно давать князю повод нервничать». Я вздохнул. Как же мне хотелось их всех вот прямо сейчас к ногтю, но нельзя. Это должно быть показательно и настолько грязно, насколько только можно. И нет, я все еще сантиментами не страдаю и ничью честь обелять не собираюсь, но кроме своей разве что, и семьи, если они в себя придут и перестанут мне мешать, чтобы никакие декабристы даже не пытались вякать, чтобы их тоже в продаже родины не обвинили». «Я понимаю, Ваше Величество», — сказал Кутузов. «Граф Палин Петр Алексеевич», — заявил Зимин. «Пусть заходит». Я махнул рукой и увидел, что в единственном глазу Кутузова промелькнул вопрос. «Оставайтесь здесь, Михаил Илларионович», — приказал я. Перевернув характеристику, я поставил на нее чашку с так и недопитым кофе. Я специально так назначил эти встречи. Несмотря на то, что они вместе участвовали в заговоре, Палин с Зубовым были на ножах. Мне об этом сообщил Макаров, а Краснов, дежуривший вчера неподалеку от меня, доложил, что князь шибко рвался к Марии Федоровне, чтобы поддержать в горе, не иначе. Палин вошел, раздраженно одергивая мундир. «Почему у меня отобрали оружие, Ваше Величество?» — спросил он, глядя на меня с вызовом. «Таковы новые правила. Вон Михаил Илларионович не возражал, когда его попросили отдать шпагу», — ответил я, разглядывая этого... У меня слов для него не находилось. «Что происходит, Ваше Величество?» — Палин прищурился. «Вы знаете, Петр Алексеевич, чтобы скушать яичницу, нужно обязательно поджарить яйца», — жестко ответил я ему. Наши взгляды встретились, и он слегка побледнел. «Мне уже доложили, что ты там про омлет и разбитые яйца вещал, сволочь. Хотя накануне уверял Сашку, что все делается во благо, и отец его останется жив и проживет остаток жизни здесь, в Михайловском замке, который он так любил. А Макаров хорош. Он, похоже, уже выцепил парочку заговорщиков попроще, запугал их, и теперь вовсю тянет из них информацию. Похоже, в то время, как я не мог добиться аудиенции, мои недоброжелатели успели настроить Ваше Величество против меня», — медленно произнес Палин. «А я-то уже собрал офицеров, чтобы они принесли вам присягу». «Бросьте, Петр Алексеевич». Я положил на стол бумагу и поставил чернильницу. Небрежно бросил перо и указал ему на стул. «Это почти не имеет значения. Уж нам ли с вами не знать, сколько стоят подобные присяги? Пишите». «Что писать?» Он сглотнул, снова посмотрев на Кутузова. «Молодец, правильно мыслишь. Это Платон Зубов меня настроил против тебя, заручившись поддержкой Кутузова. А значит, армией. Как же у них тут все запущено. Мне даже придумывать ничего не надо. Хоть один человек в этом проклятом высшем обществе не интригует против кого-то. Похоже, вопрос реально риторический. Что просите отставку со всех занимаемых постов по состоянию здоровья и хотите уехать для оздоровления в Гросекау?» Скучным голосом сообщил я. «От всех дел?» — Палин вздрогнул. «Да, от всех», — я кивнул. «Да, чтобы обеспечить вам достойный отпуск и полноценный покой, с вами отправляется рота солдат». «Я должен сообщить жене». «Не стоит», — я покачал головой. «Юлиана Ивановна оказывает небывалую поддержку Елизавете Алексеевне. Просто небывалую. Она и ваша очаровательная сестра вчера составили нам компанию за ужином. Я не решусь забрать у жены дружеское плечо, в то время как она так в нем нуждается». Кутузов, внимательно следивший за нашим разговором, неожиданно закашлялся. «Что неожиданно, да?» «Что с вами, Михаил Илларионович?» — участливо спросил я. «Да что-то горло запершило, Ваше Величество», — ответил он хриплым голосом. «Водички попейте». И я указал на графин, стоящий на маленьком столике у стены. «Могу я поинтересоваться, Ваше Величество, почему вы находитесь здесь, а не переезжаете в Зимний дворец, да еще и семью здесь держите?» Палин был бледен, но писал, сжав губы так, что они превратились в тонкую полоску. «Потому что покойного нельзя оставлять одного», — тихо проговорил я. «Покинув замок в минуту слабости, я тотчас же вернулся, когда отсюда отлучился мой брат Константин. Кто-то из близких всегда до похорон должен находиться неподалеку. Но откуда вам знать наши варварские обычаи, правда?» «Я удивлен, что вы их знаете», — процедил Палин. «Вот так получилось», — ответил я задумчиво. «Забавно, правда?» Говорили мы по-русски. Надо сказать, язык он знал неплохо, но это понятно. Мало ли о чем по углам шепчутся. Почему-то его это не смутило. Скорее всего, донесли об этом бзике молодого государя. И кто у нас такой трудолюбивый дятел? Хотя именно сейчас это уже не столь важно. «Прошу принять мое прошение об отставке, Ваше Величество». Палин встал из-за стола и протянул мне бумагу. Я под его пристальным взглядом внимательно прочитал то, что он написал, и поставил внизу подпись, что, мол, не возражаю. После этого посыпал прошение песком и положил на стол, чтобы оно окончательно просохло. «Михаил Илларионович», повернувшись к Кутузову, я протянул ему перевязанный лентой документ. «Это ваше назначение на место Петра Алексеевича». Назначение я велел составить Энгеле еще вчера в порыве энтузиазма. «Принимайте дела. Завтра Петр Алексеевич уезжает. Вы же сами слышали проблемы со здоровьем. Такая жалость». И я покачал головой. В кабинет заглянул Зимин. Я указал на Палина, и Вася сделал знак, что понял. Роту он подготовил с утра, из наиболее преданных людей. «Идемте, Петр Алексеевич», — сказал он насмешливо человеку, который совсем недавно грозил сотворить с ним нечто ужасное. «Я провожу вас и познакомлю с вашим сопровождением». Они все вышли из кабинета. Теперь мне нужно заручиться поддержкой гвардии и заняться Зубовыми. А дальше оставалось только ждать. Ждать, когда Макаров доставит Жеребцову. Хорошо, если с деньгами, и я даже знаю, куда их пущу. На организацию нормальной службы безопасности. Это будет очень изящный ход, как мне кажется. «Ваше Величество!» Я повернулся в сторону Краснова. «Что-то случилось, Саша?» «Его Высочество, Великий Князь Константин Павлович и Ее Величество, вдовствующая императрица Мария Федоровна, просят Ваше Величество об аудиенции». «Быстро они созрели», — я хмыкнул. «Ну что же, послушаем, что мне скажет брат. Матушку я выслушаю после обеда. И, Саша, найдите мне Растопчина Федора Васильевича, я хочу с ним побеседовать завтра в полдень».